Маленькая мышка под действием волшебной флейты попала в тупик лабиринта, и выход был только один – пойти на руки к крысолову, который ее туда и завел. Больше вариантов не было. «Что, даже на колено не опустишься ради приличия?» – усмехнулась я, оттягивая ответ на жалкие секунды. Том же тихо рассмеялся моему замечанию, затем лениво встал со стула, отодвинул его в сторону и демонстративно опустился передо мной на одно колено, а после достал из внутреннего кармана пиджака черный футляр, открыл его и протянул мне, сопроводив все это крайне красноречивым взглядом. «Приличие в нашем мире? Это все так ты согласна выйти за меня, Кейт?» «Да», против своей воли выдохнула я, и Том с широкой улыбкой достал из футляра кольцо с массивным бриллиантом и надел его мне на безымянный палец левой руки. «Прекрасно», — сказал он, встав с колен на ноги, и протянул мне руку. Я безжизненно положила свою ладонь в его, и Том притянул меня к себе и легко поцеловал. «Надо же, мне действительно это нравится, как неожиданно. Кстати, подготовкой к предстоящему мероприятию будешь заниматься ты, у меня совершенно нет времени и сил думать еще и над этим, ты же хочешь кого-то позвать, а что?» При заключении сделки у нотариуса принято приглашать гостей, ядовито поинтересовалась я. И Том тихо засмеялся. «Вот как ты это видишь, Кейт, а разве оно не так на самом деле?» Подняв брови, уточнила я, и он дипломатично качнул головой. «И раз ты сам сказал, что будет лучше, если я стану вдовой до того, как начнется основное действие, то тянуть я не хочу. В эту пятницу вечером я вполне свободна, все равно ночных дежурств у меня больше нет. Найди только церковь по своим вкусам, мне лично все равно. 3 дня?» Том посмотрел на меня с неподдельным удивлением, словно не ожидал, что я захочу венчаться так скоро. «А ты успеешь найти себе подходящее платье за 3 дня? Это моя головная боль, а не твоя. И не знаю, как ты, а я пошла спать, слишком много за сегодня было потрясений». С этими словами я отстранилась от него и направилась к выходу, но уже у самой двери остановилась и зачем-то посмотрела через плечо. Том, постояв немного на месте, вдруг словно очнулся, слегка мотнул головой, а после сел за свой стол и притянул к себе пачку нераспечатанных писем. «Мне еще надо поработать», заметив мой изучающий взгляд, пояснил он и распечатал самое верхнее письмо. «Так что можешь ложиться без меня, спокойной ночи». «Спокойной ночи», тихо протянула я и вышла из кабинета, догадавшись, что большую часть ночи скорее всего буду спать одна. Только вот сил на какие-либо эмоции по этому поводу у меня не было. Все эти дни я была словно в тумане. Даже ночные кошмары с бёрками, казалось, отступили. Я просто ложилась в кровати и засыпала без сновидений до самого утра одна. Просыпалась, кстати, тоже. Тома я видела разве что за завтраком и ужином, и то не всегда, и судя по всему, моя семейная жизнь в ближайшем будущем грозила быть именно такой. Не самый плохой вариант, если подумать, но особой радости эта мысль не приносила. Вообще, делать не хотелось ничего. Даже без зелья апатия с головой нахлынула на меня, и я словно послушная кукла, робот, ходила на работу, что-то делала, даже не понимая особо, зачем. Смысл постепенно уходил из жизни, а краски вокруг заменялись оттенками серого, или дело было в том, что просто пришла осень. В пятницу вечером я ушла с работы в обычное время, даже не переодевшись. Мне так не хотелось расставаться со своим целительским костюмом жизнерадостного лимонного оттенка, что я пришла в церковь прямо в нем. В начале 7-го уже темнело, и закатное солнце косыми лучами из последних сил освещало небольшую церквушку, в которой Том решил обвенчаться со мной. Когда я проникла внутрь, то Том и пожилой пастор уже стояли у алтаря при полном параде, и мой внешний вид немало удивил обоих. И я, сделав глубокий, словно последний вдох, все же нашла в себе силы, чтобы пройтись вдоль 2 рядов деревянных лавок к ним. Даже я удосужился надеть смокинг. Кейт, осмотрев меня с ног до головы, недовольно заметил Том, действительно одетый в элегантный черный смокинг с желтой розой в бутоньерке, а пастор неодобрительно прищурился при виде женщины в брюках в стенах церкви. «Откажешь беременной невесте в маленькой прихоти?» Сглотнув, прошептала я, и Том вздохнула и сказал: «Нет, не откажу. Пожалуй, мы можем начинать, больше никого не будет». Последняя фраза была адресована пастору, и тот, внимательно посмотрев сначала на Тома, затем на меня, тоже вздохнул и начал обряд венчания. Ритуал. Принятый порядок действий, от которого должно было что-то измениться. Сначала чтение проповеди, затем обмен клятвами, а после, кольцами и запись в книге бракосочетаний. Скрипучий голос пастора эхом раздавался в пустой церкви, а холод вокруг создавал ощущение, что нашими гостями были привидения. Лучи солнца медленно опускались, окрашивая стены красным из-за преломления сквозь витражные стекла, но света с каждым мгновением становилось все меньше и меньше. Вдруг пастор замолчал, и Том потянулся ко мне и взял мою левую руку, больше похожую в этот момент на ледышку, в свою горячую. Надевая это кольцо, он взял из заранее приготовленного футляра простое тоненькое кольцо из желтого золота и надел его на тот же палец, на котором было массивное с бриллиантом. «Я, Томас Марвелл Реддл, беру тебя, Кэтрин Эллин Лейн, в жены и торжественно клянусь быть верным и любящим, делить с тобой горе и радости, победы и неудачи. Клянусь любить и оберегать тебя, пока смерть не разлучит нас». Том специально делал продолжительные и многозначительные паузы после некоторых слов, при этом неотрывно смотря мне в глаза, словно гипнотизируя. Красная искорка все так же горела в углях его глаз, словно перескочив со стен, а солнечный свет таял, постепенно окутывая темнотой. Сглотнув, я дрожащей рукой потянулась за точно таким же кольцом, какое Том надел и мне, только больше по размеру, а после перехватила его левую руку и начала хрипло проговаривать свою клятву. «Я, Кэтрин Эллин Лейн, беру тебя, Томас Марвелл Реддл, в законные мужья и клянусь быть с тобой в горе и в радости, в бедности и богатстве, в болезни и здравии. Клянусь поддерживать и вдохновлять тебя, беречь нашу любовь до последнего вздоха». Последние слова я буквально выдохнула, а лучик света, игравший на стене, мелькнул и исчез, и церковь погрузилась в сумеречную темноту, разгоняемую светом редких свечей. Пастор произнес последние напутственные слова, а когда тот замолчал, Том притянул меня к себе и легко поцеловал. «Теперь мы связаны, Кейт», – прошептал он, проведя рукой по моей щеке. «Ритуал был совершен, и ты никуда не денешься от меня, ты моя. Откуда такая любовь к желтому?» – тихо спросила я, посмотрев на розу в бутоньерке, и Том улыбнулся в ответ. «А ты не помнишь, Кейт, ты как-то подначивала меня на последнем курсе, что мне очень пойдет желтенький цветочек в бутоньерке на собственной свадьбе. Я почему-то вспомнил об этом, когда подбирал смокинг, и подумал, что будет забавно. Поужинаем где-нибудь, сегодня все-таки праздник». «Аппетита нет», — выдохнула я, чувствуя, как земля уходила из-под ног. «Я устала за день, хочу отдохнуть». Том внимательно присмотрелся ко мне, а когда пастор протянул ему все нужные бумаги, то он сложил их и убрал во внутренний карман смокинга, а затем подхватил меня на руки. «Конечно, каприз беременной жены для меня закон. Благодарю, преподобный отец Саймон». Тихие шаги эхом отдавались вокруг, а свечи дрожали от едва ощутимого сквозняка. Но мне было уже не холодно, я будто уже замерзла изнутри, и хотелось одного – лечь спать, а бледная тень надежды, как последний солнечный лучик, игравший на стенах, блеснула и исчезла в темноте. Примечание. Итак, дамы и господа, перед вами еще одна психиатрическая болячка, имя ей – депрессия. Наверное, мне стоило и про пуэрилизм рассказать в первых главах, но да ладно. И это не голословные слова, я постаралась как могла описать депрессивный синдром, а именно, гипотимию, сниженное безрадостное настроение, брадифрению, замедленное мышление и моторную заторможенность. Также отличительным признаком эндогенной депрессии является то, что ухудшение настроения происходит с утра, а к вечеру состояние более или менее приходит в норму, и это вы тоже можете найти в тексте. Другими словами, Кейт в одиночку уже не выбраться, иначе это будет нагибаторство чистой воды, а я такое не люблю. Но и плохие концы без лучика надежды тоже, так что держим пальчики, что Кейт кто-нибудь да поможет, неужели совсем некому? Глава 36. Перелом. «Дедушка, ты не представляешь, что случилось!» — радостно закричала Тесса, только мы втроем перенеслись в косую аллею к гиппогрифу. До открытия кафе было еще полчаса, а последний сентябрьский день неожиданно радовал той самой бледной, холодной небесной лазурью и чуть теплым солнцем, которое уже почти не грело. Тесса первой ворвалась внутрь и бросилась виснуть на Моргане, который до этого курил трубку, сидя за пустым столиком в центре зала, а мы с Томом не торопясь вошли следом за дочерью. «Да», — удивился Морган и хрипло рассмеялся, когда Тесса крепко обняла его. «И что же такого случилось, Тесси?» «Том и мама поженились», — сразу же выдала она, а Морган так и подавился табачным дымом. «Что?» Откашлившись, он с немым ошеломлением уставился на меня, и я безжизненно посмотрела в ответ, а Том по-хозяйски приобнял меня за талию и притянул к себе. «Представляешь, ты рад, дедушка, а очень», — через силу выдавил Морган, не сводя с меня внимательного взгляда, но я только опустила глаза в пол, как бы прося прощения за такой свой поступок. «Мои поздравления, спасибо», — холодно и самодовольно ответил Том, продолжая крепко обнимать меня, а в зале, залитом осенним солнцем, так и звенела тишина. Моргану понадобилось не меньше 5 минут, чтобы прийти в себя, а после он поставил Тессу, сидевшую у него на коленях, на ноги и, улыбнувшись, тихо проговорил: «А у меня наверху для тебя новый альбом и краски, сбегаешь в свою комнату?» «Да», тут же воскликнула она и пулей помчалась вверх по лестнице, а улыбка сползла с лица Моргана, только он снова посмотрел на меня. «Надо же, какой секрет, даже меня не позвали», — проворчал он, так и сверля Тома взглядом. «И к чему такая спешка, интересно? Или вы давно все распланировали, а в списке гостей были только избранные?» «Кейт плохо себя чувствует в последнее время», — холоднее прежнего ответил Том, почему-то не уходя как обычно, когда мы приводили Тессу к Моргану, а продолжая стоять рядом со мной. И она не захотела никого приглашать, даже родственников. Губы Тома скривились в ехидной усмешке, а Морган настолько сжал руку в кулак, что побелели костяшки. «Вот как», — протянул он, еще пристальнее вглядевшись в мое лицо, из чего вдруг ей стало плохо. «Не знаю», — Том безразлично пожал плечами и наклонился ко мне. «Наверное, вторая беременность дается Кейт хуже, чем первая. Ты не хочешь позавтракать?» На таком известии глаза Моргана расширились, словно у нашей непутевой веснушки, и он удивленно вытаращился на меня, а я только обреченно выдохнула, как бы подтверждая, что это правда. «Одна новость лучше другой», — язвительно заметил Морган и поднялся на ноги. «Только вот что-то супруга у тебя еле на ногах стоит от счастья, наверное». Том резко сжал руку, который обнимал меня до этого, но боль была словно на периферии, будто я чувствовала свое тело сквозь толстый слой ваты, и все ощущения были сильно притуплены. И все-таки прежде, чем кто-то из них успел потянуться за волшебной палочкой, я высвободилась из объятий Тома и осела на ближайший стул. «Морган, хватит!» — из последних сил воскликнула я, и он опустил руку, а я устало повернулась и уставилась на Тома, тоже приготовившегося к атаке. «Тебе не надо идти и заниматься своими делами, у тебя же их столько навалилось в последнее время, чуть ли не ночуешь в своем кабинете». «Ты не ела?» — опустив палочку, тихо проговорил Том, а в его ледяной голос вдруг закралось беспокойство. «Может, полежишь дома, а я сам потом заберу Тессу?» Действительно, меня начало так мутить по утрам, что я совсем перестала завтракать, и от этого обстоятельства сил не прибавлялось. Но провести последний выходной перед рабочей неделей в стенах своей тюрьмы тоже не хотелось, и поэтому я вновь вздохнула. «Я могу полежать здесь, в своей комнате, и позавтракать тоже, но чуть позже, мне действительно плохо. Морган, ты угостишь меня вашими блинчиками?» «Конечно, Кейт», чуть успокоившись, сказал он, а Том убрал палочку в карман мантии и развернулся в сторону выхода. «Я приду за вами перед ужином», напоследок бросил он и вышел на залитую солнцем улочку, на которой уже появились первые прохожие. И только мы остались одни в зале, как я обмякла на стуле, а Морган с неприкрытой тревогой следил за мной. «Зачем?» Все, что он смог выдавить, и я опустошенным взглядом уставилась на него в ответ. «Это вышло случайно, но я решила оставить ребенка», а Том настоял на свадьбе. «Все равно я уже никуда не денусь, Морган, какая разница, присмотришь за Тессой, пока я полежу немного в своей комнате, что-то мне действительно не очень хорошо». «Да хоть до самого ужина лежи, никто тебя не тронет», хмыкнул Морган, а я с трудом нашла в себе силы, чтобы подняться на ноги, сделала 3 шага и кинулась к нему. «Ну что ты, малышка, я люблю тебя», прошептала я, вспомнив, как Кассандра убивалась на могиле отца за то, что так и не удосужилась сказать эти слова. «Спасибо, что ты столько помогал нам, и я тоже тебя люблю, Кейт», выдохнул Морган и приобнял меня. «Ты Тесси, все, что у меня есть. Ну все, хватит лить слезы, ими горю не поможешь. Иди лучше наверх и приляг, а я попозже принесу тебе поесть. Давай, Кейт, соберись. Может, твой супруг еще одумается, может», — сквозь слезы выдавила я, отстранившись наконец от него. «Я буду наверху, не скучайте, ладно?» «А когда мы здесь скучали?» — хмыкнул он, а со стороны лестницы послышался топот. «Давай, приводи себя в порядок, Не надо нашему солнышку смотреть на тебя такую. Ну что, нашла краски? Да, воскликнула Тесса, сбежав по лестнице, а я как раз принялась подниматься, еле шевеля ногами. А куда мама? Пусть отдохнет, милая, она устала. Пойдем пнем этого бездельника и будем рисовать. Морган взял Тессу за руку и повел на кухню, видимо, следить за демоном, а я поплелась наверх, в свою старую комнату. Но привести себя в порядок я так и не смогла. Целый день я пролежала в кровати, почти не шевелясь и смотря в трещины на потолке, и делать не хотелось ровным счетом ничего. Хорошо хоть тошнота к обеду отступила, и я все-таки поела в своей комнате под пристальным контролем Моргана. Но все равно он не мог сидеть целый день со мной, поскольку не мог оторваться от Тессы, и после обеда до самого ужина я снова лежала в гордом одиночестве. Не знаю, замечал ли Том, что со мной творилось, или нет, но его поведение изменилось мало. Теперь даже в выходные он запирался в своем кабинете до позднего вечера, и я крутилась полночи в холодной кровати, пытаясь заснуть. Но засыпала все равно тогда, когда рядом со мной ложился Том, чаще всего уже после полуночи. Поэтому и неудивительно, что по утрам вид у меня был, мягко говоря, не самый презентабельный. «Ты бы хоть чаю выпила, Кейт», — хмыкнул Аб, заметив мою помятую физиономию в начале 11 утра. До этого я, пересилив себя, дошла таки до главного целителя, чтобы разобраться с кое-какими официальными бумагами, а вернувшись, падала с ног. «Вон, Тина с тобой и печеньем поделится». «Конечно, Кейт, угощайся», — с набитым ртом проговорила Тина, махнув рукой на коробку с печеньем у нее на столе. «Только купила вкуснотища. Печенье действительно пахло изумительно, а я опять не завтракала. И немного сладкого мне точно не помешало бы, поэтому, изобразив подобие улыбки, я налила в свою кружку только что заваренный чай и, держа ее в правой руке, потянулась левой за парой мягких печенюх. «Ты посмотри», — выпучив глаза, почти закричала Тина и схватила меня за руку прежде, чем я успела взять хоть одну печенюшку. «Кейт, что случилось?» Тут же всполошился Ап и встал с дивана, а я настолько медленно двигалась и соображала, что не успела дернуться, как и мой начальник с широко открытыми глазами уставился на мое обручальное кольцо. «Мерлиновые панталоны, святая Моргана, борода Диппита. Да неужели наша гордячка вышла замуж? А нас почему не позвала? Когда это было хоть?» В пятницу, вырвав руку из хватки Тины, прорычала я и поставила нетронутый чай к себе на стол. «После работы, и мы не приглашали никого, даже Тессу и Моргана, я плохо себя чувствую». «Плохо себя чувствуешь? Сиди дома!» Немного сердито воскликнул Аб, хотя на его лице все еще было написано потрясение. «Прав твой муж, нечего тебе здесь делать. Тебя забыла спросить, где мне сидеть. Я только от сепсиса, и он сам разрешил мне работать». «Да, а на свое самочувствие ты ему жаловалась?» Издевательски поинтересовался Аб, а я только зло поджала губы и сделала шаг к выходу, как к нам в целительскую вошел нежданный гость. «Так что здесь происходит?» — немного устало спросил сепсис, пройдя внутрь с кипой свитков в руках и внимательно посмотрев на нас троих. Аб, хмыкнув, скрестил руки на груди и недовольно уставился на меня, а я осела на стул и буркнула: «Ничего». «Что ж, ладно», — протянул главный целитель, внимательно присмотревшись ко мне. «Целитель Редбл, вы хорошо себя чувствуете? Вы так быстро убежали от меня, что я даже не успел». «Лучше всех», — воскликнула я, постепенно теряя над собой контроль, а сепсис так и замер на месте, совсем не ожидая агрессии в свой адрес. Опомнившись, я стыдливо опустила взгляд и пробормотала: «Прошу прощения, целитель сепсис, со мной все в порядке». «Будем на это надеяться», — вежливо проговорил он и повернулся к нашему начальнику. «Абеляр, не знаю даже, как тебе это объяснить. В общем, вот, только прислали из министерства». С этими словами сепсис протянул один из свитков, и Аб быстро взял пергамент и распечатал. «Подтвердить статус крови», — ошеломленно пробормотал он, бегло осматривая документ в своих руках. «Они там что, совсем рехнулись в своем министерстве?» «Абеляр, это не моя задумка», — тяжело вздохнув, проговорил сепсис, видимо, и ему не нравилось это нововведение. «Я всего лишь должен заполнить отчеты и отправить их куда нужно до завтра. Так что постарайся до вечера собрать всю информацию с персонала в своем отделении. Ладно, мне еще в другие нужно заглянуть. Но, протянул Аб, дочитав письмо до конца. Но Августус, здесь говорится, что выходцы из простых семей не могут занимать руководящие должности. Это действительно так, Абеляр, выдохнул Сепсис и развернулся к выходу. Мне очень жаль, я попробую написать в министерство и уточнить насчет тебя, ты же 20 лет руководишь отделением, но пойми, решать буду не я, теперь уже нет. Аб так и замер посреди целительской, а Сепсис горько посмотрел на него напоследок и тихо покинул нас, оставив после себя напряженную атмосферу. А я ошарашенно уставилась на своего начальника, догадавшись, что его совсем скоро заклеймят позорным словом «грязнокровка». «Ну вот, Кейт, даже твоей свадьбе не дали порадоваться», вздохнул он и осел на диван, обреченно закрыв руками лицо. «Черт те, что творится, разве так можно? Неужели я так плохо работал 20 лет, что меня можно так просто выкинуть за борт из-за моей крови?» Отчаяние обоядом растекалось вокруг, и я не выдержала и пересела к нему на диван, а после легко коснулась ладонью его плеча. «Ты самый лучший целитель в Лондоне, Аб, и твоя семья здесь ни при чем. Но разве мы можем что-то сделать? Посмотри, даже Сепсис оказался заложником ситуации. Неужели он смог бы добровольно уволить тебя? Думаешь, уволит?» Скривившись, спросил он. «Руководить я, может, больше и не буду, но работать-то я могу. Ох, Кейт, теперь я, кажись, понял, почему ты так держишься за нас. Понял, и ладно», прижавшись к его плечу, проговорила я, а все недопонимания между нами словно исчезли. «Не раскисай, может, еще обойдется, у Сепсиса в министерстве связи, как-никак договорится». В тот день вся больница гудела над странным приказом, и было из-за чего. Не только у Аба оказалось сомнительное происхождение, у главы отделения волшебных инфекций тоже вся родня была маглами, но об этом до сих пор никто даже не подозревал. До настоящего времени всем было все равно на статус крови, как это было заявлено в официальной бумаге, но, видимо, времена изменились. И самое противное было в том, что эти перемены народ выбрал сам. Но я знала, на кого можно было попытаться надавить, и даже в министерство идти было не обязательно. «Что за ересь со статусом крови?» — зло воскликнула я, без стука ворвавшись в кабинет Тома, а мой супруг, как всегда, читал документацию, сидя у себя за столом. «И тебе добрый вечер», не поднимая на меня глаз, пробормотал он, взмахнув пальцем, отчего свиток, висевший перед ним в воздухе, размотался снизу и закрутился сверху. «Я смотрю, у тебя появились силы на скандал и неплохой прогностический признак. Я рад, что тебе полегчало. Аб 20 лет руководит отделением. Ты не можешь выкинуть его как паршивого котенка только из-за крови. Силы во мне действительно появились, и главным их источником была злость. Но Том никак не реагировал ни на мой тон, и на мою полную возмущение позу. Только дочитав до конца свиток, он отложил его в сторону и без единой эмоции посмотрел на меня. «Я не понимаю, что ты хочешь от меня, Кейт», — спустя минуту напряженного молчания холодно произнес Том, а я так и фыркнула от возмущения. «С первого числа этого месяца, то есть сегодня, вступил в силу законопроект о статусе крови, принятый большинством в Совете министра и подписанный лично министром магии, и по нему теперь все должны подтвердить свой статус крови, и грязнокровки не будут иметь права занимать какие-либо серьезные посты, такова политика нынешнего правительства. И если твой Аб не имеет родственников-волшебников и никак не сможет доказать свое происхождение, то его отстранят от должности. Но я здесь при чем? Тебе не о чем волноваться, к твоей родословной претензий нет, ты теперь даже можешь подняться по карьерной лестнице. Здорово, да, могу», — качнув головой, зло процедила я, но Том никак не реагировал на мои провокации. «Вот только незадача, я беременна и скоро уйду в декрет, а еще мой муж против, чтобы я работала». «Или уже нет, против», — выдохнул он. «Но как бы то ни было, закон един для всех, и я не могу сделать исключение только для одного человека. Во-первых, это пошатнет мой авторитет, а во-вторых, остальные захотят так же, а не объяснять же мне, что я поддался на капризы беременной жены. Что за точечная благотворительность, Кейт? Или на других тебе плевать, тебя волнует только судьба своего начальника, бывшего начальника, если быть точнее, сволочь», — выплюнула я, и Том устало протянул. Других слов я и не ожидал, а после встал со своего места, потянулся и взмахнул волшебной палочкой, отпирая сейф в стене. Заклинаний было несколько, и когда все они были сняты, я заметила, что вместо трех шкатулок с реликвиями Хогвартса внутри лежало только две. Том осторожно взял одну из них, судя по всему, с чашей, а самую большую, с диадемой, оставил на своем месте и запер сейф. «Вот что, Кейт», — обратился ко мне наконец Том, поудобнее перехватив шкатулку. «Я хотел освободить тебя от сегодняшнего собрания, потому что вид у тебя в последние дни был не очень. Но смотрю, тебе уже лучше, так что пойдем вниз, все уже собрались». «Нет, я, пожалуй, лучше полежу в спальне, мне все еще нехорошо», — попыталась отпереться я, но он проницательно посмотрел на меня и направился к выходу. «Но силы покрывать меня ругательствами есть, значит, и посидеть час внизу найдутся. Заодно и про новый закон послушаешь, может и почерпнешь для себя что-нибудь. Пойдем, Кейт, не на руках же мне тебя заносить, в самом деле, если будет нужно, я открою окно, только скажи». Конечно, и тут можно было попытаться устроить скандал, но Том очень выборочно потакал капризом своей беременной жены, и в этот раз мне точно не светило отстоять свою точку зрения. В конце концов, может, до него что-то дойдет, если я прямо на собрании упаду в обморок. По-другому он явно не понимал, а где медальон. Как бы ненароком поинтересовалась я, пока мы шли в сторону главной лестницы, и Том, не сбавляя шага, удивленно взглянул на меня. «В надежном месте. А почему тебя это так интересует, Кейт?» «Да нет, просто», – прошептала я, удивившись про себя, что кое-кто нашел место надежнее сейфа у себя под боком, на котором были наложены могущественные чары. Внизу, в столовой, уже действительно все собрались, даже министр магии с дочкой. И только Элеонора как-то отреагировала, что мы с Томом вместе последними зашли в столовую. Для остальных это, видимо, было уже делом привычным, тем более что большинство и так догадывалось, какие отношения могут нас связывать. Но вряд ли кто-то из подхалимов Тома мог подозревать, на какой же шаг решился их предводитель, чтобы связать меня по рукам и ногам. Правда, демонстрировать изменения в личной жизни темный лорд не собирался. Он быстро занял свое место во главе стола, дождался, пока сяду я, и тут же обратился к Сигнусу Блэку. «Сигнус, вот то, о чем я говорил тебе на прошлой неделе, надеюсь, ты будешь аккуратен». «Конечно, милорд», — с благоговением ответил Блэк, приняв из рук Тома шкатулку с чашей, и у меня возникла мысль, что и медальон, видимо, тоже хранился у кого-то из присутствующих, вот только у кого. «Гарольд, поздравляю, закон о статусе крови успешно притворился в жизнь, даже лучше, чем подразумевалось в начале». «Я тоже очень рад», — воодушевленно ответил Фаули, а Дерек задумчиво посмотрел на мою левую руку, а после поднял взгляд на меня. Я в ответ поджала губы и как можно незаметнее убрала руку со стола, и Дерек печально приподнял углы рта, понимая, что радости в недавнем событии было мало, и сколько было потрачено сил. «Мы весь сентябрь готовили этот проект, и я рад, что люди отнеслись к нему с пониманием». «Конечно», — безразлично согласился Том, внимательно следя за нашим немым диалогом с Дереком. «И люди также с пониманием отнесутся и к другим нашим идеям, которые стоит обсудить». Тяжелая завеса запахов опять накрыла меня с головой, мешая адекватно воспринимать окружающий мир, и в итоге вместо обсуждения, по-видимому, важных законов я сидела на грани бреда и реальности и смотрела перед собой в широкие окна, в которых из-за темноты дублировалась столовая, и людей, казалось, было в два раза больше, чем в действительности. Но сидеть неподвижно не один час было сложно, поэтому я, спустя какое-то время, повернула голову и оглядела сидевших за столом мужчин. И вдруг неподалеку от Дерка я заметила мумию Берка, которая все никак не могла отстать от меня. Теперь вместо старинной одежды, которую носили лет 100 назад, он был одет в современный черный костюм и мантию и ничем не выделялся среди сидевших людей, разве что гривой спутанных волос, которые расчесывали неприлично давно. Я с выпученными глазами уставилась на своего предка, ведь сейчас я определенно не спала, пусть и не совсем хорошо себя чувствовала. А тот медленно повернулся в мою сторону и обнажил в оскале беззубый рот, заставив меня вскрикнуть и отодвинуться от стола. «Что такое?» Тут же всполошился Том, и все без исключения посмотрели на меня, а на месте мумии вдруг оказался Флинт. «Целитель Редбл, с вами все в порядке?» На мгновение воцарилась идеальная тишина, даже ветер затих и не выл за окнами. Мне же потребовалось не меньше минуты, чтобы понять, что обращение было именно ко мне, и я, пододвинув стул, прохрипела: «Да со мной все нормально. Кого ты там увидела, Кейт?» Встав из-за стола, поинтересовался Том и, сделав несколько быстрых шагов, остановился за моей спиной. «И чем тебя так испугал твой кузен?» «Вполне симпатичный молодой человек, Флинт, что вы такого сделали, что напугали до крика мою супругу?» «Не ничего, милорд», — с трудом выдавил тот, испугавшись не меньше меня, если не больше. «Я внимательно слушал вас, мой лорд, и другим бы следовало», — с явным намеком протянул Том, а я выдохнула про себя, что наваждение прошло так же быстро, как и появилось. «Может, все-таки открыть окно, Кейт, а то тебе опять станет плохо, и ты убежишь от нас, как в прошлый раз, даже не попрощавшись». Я в ответ молча кивнула пару раз, действительно испытывая недостаток в свежем воздухе, и Том махнул рукой, и два верхних окна широко распахнулись, прогоняя прочь тяжелую завесу мужских парфюмов. «Потерпи еще немного, мы скоро закончим», негромко, но так, чтобы его было слышно, проговорил Том, наклонившись ко мне, а после выпрямился и направился к своему месту. «Продолжай, Орион, ты не договорил». Трудно было не заметить разницы в обращении темного лорда ко мне и к своим слугам. Вместо какого-то подобия мягкости, промелькнувшей в его последних словах ко мне, в обращении к Ориону была чистая безапелляционная власть и жесткость. Том умело пользовался интонацией, и в его, казалось бы, одинаково тихих коротких фразах был совершенно разный посыл, и люди вокруг отлично его уловили, и теперь всем было даже понятно, откуда у меня были особые привилегии, недоступные никому другому. Мне не требовалось поворачивать голову, чтобы заметить насквозь прожигающий взгляд Элеоноры, я и так чувствовала его кожей, и все же я увидела его в отражении столовой за окном, и судя по всему, наша красотка была в шаге от того, чтобы с криком броситься на меня, но не на Тома, а ведь это он обманул ее, а не я. На что она вообще рассчитывала? Промелькнуло в голове, когда я перевела взгляд с отражения на Дерка, но тот внимательно слушал доклад Риона о том, что сейчас творилось в отделе магического транспорта, ничего хорошего не творилось. Благодаря стараниям Тома теперь можно было довольно точно отследить передвижение любого, и наплевать, что заклинание надзора на совершеннолетних волшебников не действовало. Том же сам при всех уже делал мне предложение, пусть и в шутку. Ах да, точно, он тогда стер ей память, интересно, и в этот раз он так сделает, даже в присутствии Гарольда Фаули, или позовет ее на приватную беседу и уже там будет вторгаться в ее сознание. Да зачем она вообще нужна ему сейчас? Неужели он все еще хочет добиться моей ревности, после того как я вышла за него замуж и уже точно никуда не денусь? Гарольд Фаули был не меньше остальных удивлен внезапной новостью, но вот был ли он расстроен, сказать наверняка было трудно. Фаули только раз ненароком взглянул на меня, а после задумчиво посмотрел перед собой на Элеонору, которая после короткой вспышки гнева, казалось, потеряла всякий смысл жизни. Интересно, а как поступит Фаули? Он же отец и считает свою дочку чуть ли не принцессой. Неужели он рискнет надавить на Тома, который за сегодня несколько раз настолько жестко осадил своего коллегу, что тот больше не лез без приглашения в диалог? Интересно, а Фаули видел, как его коллега пытает Круциатусом и натравляет свою подружку Ингрид на всех несогласных? Только скрип множества отодвигаемых стульев смог вырвать меня из глубоких раздумий, и я поняла, что очередное мучительное собрание закончилось. «То, Том!» — воскликнула Элеонора, вместо меня бросившаяся к своему мучителю, и угли в его глазах настолько ярко разгорелись от злости, что красный проблеск никуда не исчез, а замер на целую минуту. «Милорд, умоляю!» Том жестко, даже брезгливо взглянул на нее, а после перевел взгляд на меня, медленно вставшую на ноги. Но на меня вдруг нахлынула такая слабость, что я замерла на месте и оперлась ладонями о стол, и Дерек тут же подошел ко мне и тихо спросил: «С тобой все нормально, Кейт?» «Да, все хорошо», выдохнула я и повернула голову вправо, где у главы стола застыли Том, Элеонора и Гарольд. «Прости, я мне нужно полежать, я не очень себя чувствую». «Гарольд, поднимайтесь ко мне в кабинет, я сейчас подойду», отдал Том приказ, и Фаули молча кивнул. «Пойдем». Последняя короткая фраза была адресована Элеоноре, и та, едва слышно всхлипнув, поплелась за Томом в общей толпе, направлявшихся в холл. Мы с Дерком тоже примкнули к самому хвосту, и мой спутник даже чуть приобнял меня за талию, боясь, что я упаду в обморок, настолько мой вид был болезненным. Но не успел первый человек из потока выйти в ночь за массивными входными дверями, как на весь холл раздался пронзительный крик: «Том!» Я тут же дернулась и бросилась к лестнице, потому что кричала Тесса, а та быстро сбежала по противоположной лестнице полукругу вниз и взволнованно воскликнула: «Том, Том, там говорящая змея!» «Честно, я не придумываю, она говорила со мной. Элиза, как увидела ее, сразу убежала, но Ингрид сказала, что мне нечего ее бояться. Она говорила со мной, правда-правда, я не выдумываю. Мама, Тесса под изумленные взгляды людей вокруг подбежала ко мне и крепко обняла. Мама, я не придумываю, Ингрид там, наверху. Пойдем, я тебе покажу, она не тронет тебя, она такая красивая. Мама, пойдем скорее. Как ты сказала, зовут эту змею, Тесса? В полной тишине негромко спросил Том, но в его голосе сквозило такое неподдельное удивление, что люди вокруг боялись даже пошевелиться, чтобы не пропустить ничего интересного. Ее зовут Ингрид, она сама мне так сказала. Тут же воскликнула Тесса и, отстранившись от меня, подбежала к тому. Она вот такая. Она раскинула ручки в стороны, чтобы показать длину змеи, но этого явно было недостаточно. Честно-честно, я видела ее, она в черно-синюю полоску, и она говорила со мной. Ингрид сказала, что ты спас ее от плохих дядь, которые хотели ее убить, а потом привез сюда откуда-то, где очень тепло, и теперь она помогает тебе. Том, я не вру, ты мне веришь? Она правда говорила. Пойдем, я тебе покажу, она там, наверху. Она сказала, что ее что-то напугало в подвале, там что-то страшное, и она боится. Тесса взяла его за руку и потянула наверх, но Том мягко остановил ее и, не обращая внимания на своих слуг, сел на корточки так, чтобы быть на одном уровне с ней. «Я тебе верю, Тесса. Это очень-очень редкий дар, иметь возможность разговаривать со змеями, но такие люди есть». Великий чистокровный волшебник Салазар Слизерин имел такую способность, и она из поколения в поколение передается его наследникам. «Я тоже могу разговаривать со змеями, и это подтверждает мое родство со Слизерином. Ты знаешь, чем знаменит Салазар Слизерин? Он один из основателей Хогвартса», — радостно ответила Тесса, и Том тепло улыбнулся ей в ответ. «Мне так мадам Пруэтт сказала, и в честь него назван факультет. Значит, я буду учиться на нем, если могу разговаривать со змеями, как он. А ты там учился, а мама? А мама умеет разговаривать со змеями, как мы. А когда я смогу поехать в Хогвартс, я так хочу научиться колдовать, как ты, Тесса». Он рассмеялся очередному потоку вопросов, и слышать подобный смех после жестких приказов было так непривычно. Он резал слух. «Не торопи время, ты еще маленькая, чтобы учиться в Хогвартсе. Но когда тебе исполнится 11, ты обязательно поступишь на Слизерин, так же как и я. И мама, твоя мама училась на Пуффендуе, и со змеями она говорить не умеет, так можем только мы с тобой. Чистокровные волшебники учатся на всех факультетах, но ты обязательно попадешь на Слизерин, я тебе обещаю». Казалось бы, Тесса должна была обрадоваться такой новости, она же так хотела этого, но она вдруг обернулась и задумчиво посмотрела на меня, затем на Тома, а после снова на меня, а потом на ее лице засияла улыбка. «Ох, я знаю, знаю, мой папа был твоим братом, да, поэтому мы с тобой можем говорить со змеями». Тесса, вместо теплой улыбки на его лице появилась очередная усмешка, и Том поднялся на ноги. «У меня нет родных братьев и сестер, и даже двоюродных. Я единственный потомок своего рода». Но как, все, что она смогла выдавить, и Том повернулся и насмешливо посмотрел на меня. «А на этот счет тебе лучше поговорить со своей мамой, можно даже сегодня перед сном, она точно расскажет тебе столько всего интересного, правда, Кейт?» В голосе Тома в этот момент звучал такой неприкрытый триумф, что я не выдержала и опустила взгляд, понимая, что он добился своего, да еще и так унизительно, на глазах у всех, и мне все-таки придется рассказать Тессе правду. «Пойдем, милая, найдем Элизу и скажем ей, что Ингрид не нужно бояться, а потом мне нужно будет еще поработать, посмотри, сколько людей жаждет моего внимания». Тесса словно только сейчас заметила мужчин в черных одеждах, стоявших по всему холлу, и сразу стеснительно съежилась от такого неприкрытого внимания к себе. Но Том взял ее за руку и повел по лестнице, а я с покрасневшим от стыда лицом взглянула на Дерка, стоявшего неподалеку от ошеломленного Гарольда с Элеонорой, и собралась подняться по другой лестнице, у подножия которой стояла, как меня словно парализовало. «Том, смотри, это Ингрид!» — раздался восклик Тессы. Слуги Тома, те, кто знал, о ком идет речь, в страхе отпрянули от лестницы, кое-кто даже поспешил выйти на улицу, а я замерла на месте словно мраморная статуя, и мои руки начали дрожать крупной дрожью. Огромная черно-синяя змея, извиваясь, сползала по ступеням моей половины лестницы, а, завидев на своем пути препятствие в виде меня, встала на дыбы и громко зашипела. «Сая-яс-ес!» Том мигом поднялся в воздух и приземлился прямо передо мной, а после вытянул вперед руку и властно прошипел что-то. Ингрид тут же опустилась на ступени, а после быстрыми движениями заскользила мимо нас и уползла в дверь под лестницей, ведущей в восточное крыло, в котором в последнее время мало кто бывал. Но не успел Том повернуться ко мне, как я обессиленно упала на спину. «Кейт!» — прокричал Дерек, в самый последний момент поймавший меня, но я судорожно открывала и закрывала рот, не в силах сделать хотя бы самый маленький вдох, а руки дрожали так, что содрогалось все тело. «Кейт, она ушла!» — воскликнул Том, перехватив меня, но я громко хрипела, постепенно теряя сознание от удушья. «Здесь больше нет змей», — Ингрид уползла, но приступ удушья только усиливался. Диафрагма сокращалась впустую, и ни одного миллилитра кислорода не поступало в альвеолы. Звуки вдруг как-то стихли, словно мне кто-то заткнул уши ватой или наушниками, а перед глазами начала появляться плотная черная пелена. Единственным ощущением, которое я еще чувствовала, были горячие руки, которые крепко держали меня. «Кейт, очнись, посмотри на меня!» Откуда-то издалека донесся знакомый голос, и я попыталась открыть глаза и сфокусировать взгляд на говорившем. Постепенно воздух маленькими глотками начал проникать внутрь, а перед глазами появилось размытое лицо. «Кейт, я здесь, я с тобой, дыши, мама!» Второй голос звучал не громче первого, но я узнала кричавшего, и это дало силы делать более глубокие вдохи, и темнота перед глазами отступала, а звуки становились громче. «Том, что с мамой?» «Мама, Кейт, я с тобой, здесь больше никого нет», уже тише проговорил Том, заметив, что я пришла в себя, хотя дрожь в руках осталась. «Ингрид уползла, ее здесь нет, давай, дыши». «Мама, что с тобой?» Плача, воскликнула Тесса, и я попыталась встать на ноги. «Со мной уже все хорошо», прохрипела я, схватив левой рукой правую, чтобы моя дочь не заметила их дрожь. «Я боюсь змей, солнышко. Но Ингрид хорошая, она же просто попросила тебя отойти в сторону. Она боится, ее что-то испугало в подвале, она говорила мне, что будет защищать нас. Она хорошая, правда. Она хотела предупредить и поэтому приползла наверх». Тесса со слезами на глазах посмотрела на нас, а Том крепко приобнял меня со спины и выдохнул. «Это моя вина, Тесса. Это я виноват, что твоя мама боится змей. Когда ей было столько же, сколько и тебе, я неудачно пошутил и попросил двух змей напугать ее. Ничего страшного не случилось, но с тех пор у твоей мамы дрожат руки. А потом я познакомил ее с Василиском, большой-большой змеей, в 10 раз больше Ингрид, а твоя мама еще больше испугалась и стала задыхаться. Я не могу ничего с этим сделать. Пожалуйста, не надо больше искать Ингрид, я сам потом поговорю с ней и узнаю, что ее напугало в подвале, договорились. Но зачем ты это сделал?» Шмыгнув носом, спросила Тесса. «Ты же любишь мою маму?» «Люблю», тихо ответил Том, чуть крепче сжав меня в своих руках. «Но тогда я был маленьким и глупым и не понимал этого. Мальчики взрослеют позже девочек, а мы с твоей мамой все детство провели вместе, и за это время я успел сделать много плохих вещей с ней, о которых сейчас жалею. Меня Декстер тоже дразнит, а еще он как-то потопил мой кораблик в ванной тети Кэс. Значит, мы с ним тоже поженимся, как вы с мамой, когда вырастем. А если меня кто-то будет обижать в Хогвартсе, это значит, что я ему понравилась». «Тесса», сделав глубокий вдох, воскликнул Том и с улыбкой покачал головой в стороны. «Тебе еще рано думать о свадьбе. А если тебя кто-то будет обижать в Хогвартсе или еще где-то, то ты должна будешь сказать мне, я никому не дам тебя в обиду, обещаю. Пойдем найдем Элизу, у меня еще очень-очень много работы, одной тебе ходить по дому не стоит, а маме нужно отдохнуть». Но Тесса, вдруг выпучив глаза, посмотрела куда-то за наши спины, и Том обреченно вздохнул. «Ну что еще, Тесса, лунная принцесса», прошептала она, и даже я повернулась, чтобы посмотреть, кого Тесса имела в виду. В холле заметно поредело после появления Ингрид, и среди оставшихся смельчаков выглядывала Элеонора, смотря на Тессу с не меньшим потрясением, чем наша дочь на нее. «Как в моей книжке, какая же она красивая!» Том громко рассмеялся, поняв, о ком шла речь, а после чуть отстранился от меня и повернулся боком, чтобы посмотреть на Элеонору. «Ну что сегодня за день такой?» Со смехом воскликнул он, потерев пальцами переносицу. «Не удивлюсь, если ночью где-нибудь прогремит взрыв. Тесса, это не лунная принцесса, а мисс Леонора Фаули, я учился с ней вместе на Слизерине, и твоя мама тоже очень красивая, почему ты не считаешь ее принцессой? Потому что мама работает, а принцессы, нет, как само собой разумеющуюся вещь, ответила Тесса, и за нашими спинами послышался тихий смешок. Принцессы сидят в башне и ждут, пока храбрый рыцарь спасет их от злого дракона, а мама с Дереком лечит тех рыцарей, кого драконы поранили в бою, ведь так? Дерек, а у вас лежат рыцари, настоящие? К нам вчера поступил мужчина со стрелой в плече. Даже Дерек не удержался и легко улыбнулся детской непосредственности Тессы. Это считается, Тесса, драконы не стреляют из лука, заметил Том, посмеиваясь над ошарашенным видом Элеоноры. Наверное, того рыцаря поранил другой рыцарь, они могли не поделить спасенную принцессу, может быть, даже лунную. Том, а ты видел дракона, настоящего, они же существуют, да, книжки же не врут, верно? Наивному и жалобному взгляду Тессы было совершенно невозможно сопротивляться, а уж тому и подавно. Рассмеявшись, он снова приобнял меня и ответил, книжки не врут, драконы действительно существуют. Самый большой заповедник драконов находится в Румынии, еще кое-где есть поменьше, а несколько драконов живут в подземельях Гринготтса и охраняют сейфы, я сам видел их. Тесса от такой новости широко открыла рот, а после воскликнула. «Я тоже хочу на них посмотреть, ты мне их покажешь?» «Да, нет», — выдохнула я, а мои руки снова чуть задрожали, и Том почувствовал это. «Давай отложим это на потом, когда ты немного вырастешь, ладно», — дипломатично предложил он, аккуратно взяв меня за руку, и тут в поле зрения появилась Элиза. Кожа ее была белее мела, а глаза опухли и были широко распахнуты от страха, видимо, ни одну меня Ингрид вводила в ужас. Том, заметив няню Тессы, тут же жестко на нее посмотрел, и бедная девушка задрожала как осиновый лист. «Тесса, иди вместе с Элизой в свою спальню, и почитайте там про драконов, а завтра я сам расскажу тебе о них, договорились? Сегодня мне еще нужно поговорить с лунным королем». Том снова тихо рассмеялся, а Тесса улыбнулась нам и побежала по лестнице к Элизе, которая крепко взяла свою подопечную за руку и повела вглубь дома. Том же, продолжая держать меня за талию, посмотрел на своих слуг, и те сразу поняли значение его немого приказа и поспешили выйти на улицу, и в холле остались только Фаули с дочкой и Дерек, немало испугавшийся моего приступа удушья. Но я кивнула ему, как бы говоря, что мне уже лучше, и он последним вышел из дома. «Элеонора», — устало вздохнул Том, словно уже успел забыть про ее существование от совершенно нелепых вопросов Тессы. «Гарольд, если не боитесь, поднимайтесь ко мне в кабинет, а мы с целителем Редбл чуть позже придем к вам. А если боитесь, то постойте здесь с моей супругой, пока я не поговорю с Элеонорой, это не займет много времени». В его голосе на самом деле звучала неприкрытая издевка, и Фаули, нервно посмотрев на дочь, принялся подниматься по одной из лестниц на второй этаж. А Том прошептал мне: «Подожди здесь, я сейчас приду», и, отстранившись от меня, направился к западному крылу, взглядом давая понять Элеоноре, чтобы та шла за ним. Только вот когда их шаги затихли в мрачной тишине дома, то на меня снова нахлынула волна страха, особенно когда я посмотрела на ту самую дверь под лестницей, в которую уползла Ингрид. Спустя еще 10 секунд мне начало казаться, что я слышу шелест чешуи по мраморному полу, и я, сглотнув, решила, что подожду Тома в западном крыле. Долго искать мне не пришлось, я услышала негромкие голоса сразу же, как вошла в просторную галерею. «Вот же ты дура, Элли!» — послышался жесткий голос Тома, и я замерла на месте, удивившись, что на людях до этого он так с ней не разговаривал. «Ты видела мою дочь, мы с Китти женаты, что тебе еще от меня нужно? Но я тоже могу родить тебе сына», — выдавила Элеонора, а я прислонилась к двери, откуда доносились голоса, и сквозь щелку могла разглядеть, как по щекам лунной принцессы текли слезы, размазывая тушь на глазах. «И как же ты объяснишь это своему папочке?» Издевательски засмеялся Том, а она будто сжалась от его нападок. «Элли, повторяю тебе в последний раз, мы с Кейт женаты, у нас есть дочь, и моя жена беременна. Ты меня слышишь, идиотка, беременна? Она скоро родит мне сына, а если опять будет девочка, то я не отстану от нее, пока у меня не будет наследника. Меня больше перспектива иметь детей не пугает, Тесса змееустый некромант, а представь, какой силой будет обладать другой ребенок. Не приходи сюда, я больше не хочу тебя видеть». Том отвернулся от нее и хотел было выйти в галерею, как Элеонора отчаянно воскликнула. «За что ты так со мной? Ты же любил меня, ты сам позвал меня сюда. Почему она, если я красивее ее, я лучше? Ты серьезно не видела?» Медленно повернувшись к ней, ледяным тоном спросил он. Элеонора всхлипнула, а Том сделал шаг вперед и убийственно прошептал. «Да я еле терпел тебя все это время. Ты думаешь, Китти случайно оказалась в шкафу, когда я поцеловал тебя в первый раз? Ты думаешь, что я приглашал тебя на свои собрания только за тем, чтобы полюбоваться на такую пустую болванку, как ты? Ох, Элли, да идиотка, это слишком шикарный комплимент для тебя. Ты настолько тупа, что не смогла понять за это время, что все, что мне от тебя нужно, это ревность, Кейт. Да что ты мне вообще можешь дать, кроме своей увядающей красоты тупого ребенка, которого тут же спихнешь на нянек, едва родишь? Ты себя в зеркало давно видела? Ты же моя ровесница, думаешь, ты с годами становишься краше? Она моложе, она сильнее тебя, и она родила мне настолько сильную волшебницу-дочь, что даже я порой не могу справиться с ее силой». Черные ручьи стекали по ее щекам, пачкая платье, а Том без капли жалости посмотрел на нее, брезгливо скривил губы и добавил: «Я до этого стирал тебе иногда память, чтобы и дальше была возможность пользоваться тобой, но сейчас Кейт и так никуда не денется, и ее ревность мне уже без надобности, так что и силы тратить на подобные глупости не буду. Это будет тебе отличным уроком, вдруг поумнеешь, я все расскажу отцу». Впадая в истерику, прокричала Элеонора, сжав ручки в кулачки. «Он откажется помогать тебе, он отправит тебя в Азкабан». «Да», изогнув бровь, уточнил Том и вдруг зловеще рассмеялся, что даже ревущая Элеонора замерла на месте. «Гарольд Фаули посадит меня в Азкабан, дементоры которого полностью подчиняются мне одному. Какая же ты все-таки тупая, Элли, за полгода так и не смогла понять, кто кому помогает. Тебе вообще категорически нельзя размножаться, боюсь представить, что такие выродки, как ты, могут учиться в одной школе с моей дочерью». Он резко подошел к ней, навис и выдохнул. «Одно недовольное слово твоего папочки в мой адрес, и я запытаю его Круциатусом до смерти. Или нет, отдам его измученного моим друзьям-дементорам. У него много счастливых воспоминаний, связанных с тобой, вот они полакомятся. А на пост министра найду кого-нибудь позговорчивее, кто быстро сообразит, что настоящему министру магии перечить не стоит». «Ты чудовище», прошептала она, со страхом глядя на Тома. Но он только ядовито рассмеялся в ответ. «Неужели ты все-таки это поняла? Нет, надежда, что ты хоть чуть-чуть поумнеешь, все же есть. Зря я так. Больше не появляйся в моем доме и держи язык за зубами, если не хочешь, чтобы с твоей семьей что-то случилось. Твой отец постоянно у меня на виду». Когда я поняла, что разговор закончился, то максимально быстро вышла в холл, благо что нужно было сделать 5 шагов. Спустя полминуты Том тоже подошел ко мне, и лед на его лице словно испарился, сменившись усталостью. «Пойдем, Кейт, я не оставлю тебя одну, пока не разберусь, что там засело в подвале, а с Фаули поговорить нужно. Идем, посидишь на диване, я постараюсь недолго». С этими словами он принялся подниматься, а в холл тенью проникла Элеонора. И пока Том не видел, я подошла к ней и, смотря в заплаканные глаза, процедила: «Ты же так хотела быть с ним, больно?» «Да, а представь, каково мне, ведь я с самого начала видела его насквозь. Давай, Элли, забирай себе это чудовище, будь моя воля, я бы добровольно тебе его отдала, не пожалев ни разу. Ты сама сегодня видела, что он сделал со мной, или что, уже не хочешь?» Элеонора молча уставилась на меня, и в ее синих глазах вдруг промелькнуло сочувствие. Я с прищуром присмотрелась к ней, а она выдохнула: «Прости меня, прости за все, Кейт», и тут же побежала к входной двери, чтобы выскользнуть в ночь. Том, услышав стук шпилек, обернулся и вопросительно взглянул на меня, и я молча поплелась за ним наверх. Теперь можно было точно не беспокоиться, что наша красотка будет мстить, потому что Том ее растоптал в прямом смысле этого слова. После такого люди обычно не встают. «А где Элли?» — встревоженно спросил Фаули. «Только мы с Томом вошли в кабинет». «Не знаю, дома», — растерянно ответил Том, сев за стол, а Фаули, вскочивший на ноги, медленно осел обратно на свой стул. «Мне, если честно, плевать, она только что ушла. Сядь, Кейт, тебе и так сегодня досталось». Я послушно плюхнулась на диван, а Том внимательно всмотрелся в лицо своего собеседника и спросил: «Гарольд, вы серьезно хотите своей дочери такого спутника жизни, как я. Нет, отрицательно качнув головой, вполголоса проговорил тот. Вы умнее своей дочери. Том устало выдохнул и перевел взгляд на меня. Элли, тепличная роза, красивая, ничего не скажешь, даже моя дочь это отметила, но чуть подует ветерок похолоднее, почва не та, и она завянет. Кейт дикий сорт роз, может быть, не столь красочный, как Элли, но точно более выносливый. Я не сразу смог рассмотреть это, но когда рассмотрел, тотчас начал ценить. Как вы считаете, Гарольд, я сделал правильный выбор? Фаули взглянул на меня, но я после всех потрясений за день была выжата до последней капли и безучастно смотрела перед собой, ожидая, когда Том разрешит уйти в спальню. Я не знаю. Если целитель, Ред готова помогать вам, Том, в ваших начинаниях, то да, наверное, вы сделали правильный выбор. Мой лорд, безразлично проговорил Том, вы не могли не заметить, Гарольд, как ко мне обращаются все остальные. И вам тоже следует, не думаете вы, что чем-то лучше других? Да мой лорд, прошептал Фаули, прогнувшись под тяжелым взглядом Тома, окончательно осознав свое место пешки на клетке шахматной доски. Последующие полчаса Том отдавал короткие приказы, предварительно прочитав несколько свитков, которые Фаули только сейчас вручил ему. А когда они закончили, и марионеточный министр покинул кабинет настоящего, Том подошел ко мне, аккуратно притянул к себе и обнял. «Подожди меня здесь, Кейт, я наложу на кабинет защиту, а сам спущусь в подвал и узнаю, что могло напугать Ингрид, что она выползла наверх, а после пойдем спать. Отпусти меня», — прохрипела я после долгого молчания. «Неужели ты не видишь? Ты ломаешь меня, отпусти. Молю тебя, отпусти меня с Тессой, а сам делай, что хочешь. Если я отпущу тебя, сломаюсь сам», — выдохнул Том, крепко прижав меня к себе. «Подожди здесь, я скоро приду». Три шага, хлопок, и я опять осталась одна сидеть в тишине и мраке в ожидании, когда дракон снова придет ко мне и будет неусыпно сторожить дальше. Том так и не смог понять, что могло напугать Ингрид в подвале. Мне было вообще трудно представить, что Ингрид, сама способная довести взрослого человека до седых волос, могла чего-то испугаться, но судя по словам Тессы, которая на удивление понимала ее, это было правдой. Когда Том вернулся в свой кабинет в тот злосчастный понедельник, то сказал, что там целое подземелье, а под ним – система катакомб, в которые как раз и заползла Ингрид в поисках крыс покрупнее, а там наткнулась на что-то непонятное. От греха подальше Том запечатал вход в катакомбы и попытался еще раз разговорить Ингрид, но толку от этого было немного. Сказать, кого же конкретно увидела, она отказывалась, а Том, проникнув в ее сознание, смог почувствовать лишь дикий страх. В итоге непростой разговор с Тессой состоялся на следующий день. Причем не я его и начала. «Мама, Том мой папа, да?» — с тревогой спросила она, когда мы после игр куклами прибрались, и Тесса после умывания легла в кровать. «Да, солнышко, Том твой настоящий папа», — выдохнула я, укутав ее поплотнее одеялом. «Но почему ты мне не сказала? Ты же говорила, что папа умер, а папа живой, он уже давно вернулся к нам». «Тесса, мне было очень непросто разговаривать с ней на эту тему, тем более что свою вину я и не отрицала, но Том уехал, когда ты еще не родилась, и он ни разу не написал мне. Я думала, что с ним что-то случилось. Я не знала, что он вернется к нам. Я не хотела, чтобы ты напрасно его ждала. Прости меня». Я виновато закрыла глаза и тяжело вздохнула, и тут почувствовала легкое касание горячей ладошки к своей руке. «Но он вернулся к нам», — с недетской серьезностью прошептала Тесса. «Папа вернулся, и теперь мы всегда будем все вместе и никогда не расстанемся, да?» «Да, милая», — тихо ответила я, и на ее кукольном личике расцвела улыбка. «Теперь мы всегда будем все вместе почитать тебе сказку. Том папа хотел почитать мне сегодня про драконов». Улыбка мигом исчезла с лица Тессы, а я припомнила, как к тому в кабинет направлялись какие-то люди. Видимо, сверхважная беседа затянулась, раз он до сих пор так и не заглянул к нам. «Давай я почитаю, а?» – предложила я, найдя нужную книгу у прикроватной тумбочки огромной кровати. «А Том папа зайдет завтра, я обязательно напомню ему про его обещание». Тесса сразу просияла. Этот удивительный ребенок редко когда долго дулся и обижался на других, и во всем видел только хорошие, даже в Ингрид и Томе, которых остальные небезосновательно боялись. Но у меня не хватало силы духа открыть дочери глаза на ее отца, тем более что она так мечтала его встретить. «Наверное, это все же случится, и будет больно, конечно, но сейчас мы читали сказки и верили в лучшие, а вдруг, согласно новому приказу, Аб больше не мог занимать пост главы отделения, и Сепсис назначил на это место Марка Принца, поскольку его родословная отвечала всем заявленным требованиям чистокровности. Вообще, ходили слухи, что над каждым грязнокровкой устроит суд, лишат палочки и отправит в Азкабан, но по протекции Сепсиса Абу разрешили быть рядовым целителем, а в новом законе добавилась поправка, что над полезными грязнокровками суда не будет, если те будут отличаться особыми навыками и знаниями, и два раза в месяц отправлять отчеты в министерство о своей деятельности. Никто не был рад такому повороту событий, но роптать было поздно, люди сами выбрали все это, и кое-кто даже поддерживал позицию нынешнего правительства. Только вся больница и знакомые узнали, что я наконец вышла замуж, и даже Кассандра весь вечер рассыпалась в поздравлениях, когда мы с Тессой заглянули к Доусонам на чай, как стало известно о смерти моего супруга. Это произошло через неделю, вечером 8 октября, по официальной версии, Тамарит жестоко убил Аластер Грюм, который до сих пор был в бегах, а теперь и вовсе был особо опасным преступником, которому грозила смертная казнь так же, как и его родителям. Все газеты на следующий день гремели об этом, и никто из моих коллег не заподозрил подвоха, потому что мой вид в последнее время и так был, мягко говоря, пришибленным. «Кейт», – прошептала Тина, когда я вошла в целительскую на полчаса позже обычного. Я безжизненно посмотрела на нее в ответ, а Тина еще тише проговорила: «Вы же только поженились, и ребенок какой ужас!» «Кейт, мне очень жаль», – добавила Аб, жалостливо посмотрев на меня, и я, коротко кивнув им, молча села на свое место. На мгновение воцарилась гнетущая тишина, а я безразлично смотрела перед собой, не в силах сказать что-то, чтобы не выдать себя. И тут дверь целительской распахнулась, и на пороге застыл Дерек. «Ты как?» – коротко спросил он, и я не выдержала и разрыдалась. «Ша-ша-ша, тише, Кейт». Дерек подошел ко мне, сел рядом и обнял, и лишь он один мог понять, почему я в действительности ревела. Он не мог не знать, что Том жив, здоров, сидит в своем кабинете и вершит судьбы под другим именем. «Кейт, как новый глава отделения, я думаю, что тебе стоит взять перерыв», сглотнув, осторожно обратился ко мне Марк, и я подняла на него опухшие глаза. «После родов, когда ты немного придешь в себя и если захочешь работать, то я обязательно приму тебя обратно, а пока тебе лучше побыть дома». Ко всеобщему изумлению, я молча кивнула и снова положила голову на плечо Дерка, ведь сил сопротивляться обстоятельствам у меня не было. Том добровольно ушел в тень, и теперь была моя очередь, чтобы как-то не выдать его гениального плана. И где-то глубоко в душе я чувствовала, что больше на свою любимую работу никогда не вернусь. Том до мелочей продумал свою смерть, в том числе и вопрос наследства, так что все его счета по-прежнему принадлежали ему, только под другим именем. Все документы были в полном порядке, а я не собиралась на что-то претендовать. Я и на фальшивые похороны не собиралась идти, решив сослаться на плохое самочувствие, но меня уговорила Кассандра. Да и это было бы подозрительным. Опять пафосные речи, закрытый гроб якобы из-за сильно изуродованного тела и скорбящие лица, только вот Дамблдор, пришедший на кладбище, явно слабо верил происходящему, и мое опухшее лицо не смогло достаточно его убедить. Морган тоже взглядом дал понять, что не верит, но вмешиваться не стал. Дерек и так знал правду, вместе с кое-какими другими приглашенными из числа пожирателей, а Кассандра как могла поддерживала меня, но когда все закончилось, я наконец осталась одна и осела дома.